тревожном настроении вернулась я на свадьбу, и как отражение моих чувств начался бракш, свадебный танец гнома-воина. Выглядело это так: под ритмичные удары все тех же боевых топоров, а все те же щиты. Господин Айока начал свой танец-бой, нападая на невидимого врага и нанося ему удары. «Одна из древнейших традиций», — сообщил мне Юрао, наклонившись и практически крича в ухо, так как шум стоял невообразимый. «Танец мужа и воина! Вроде как отгоняет злых духов от семьи!» «Или демонстрирует врагам, чего с ними сделает в случае чего!» — вставила я. «Или так!» — согласился Юрао и, понаблюдав пару минут, добавил. «Слушай, а мне бы на месте врагов уж стало бы боязно!» «Я бы и на месте духов устрашилась бы!» Сначала все молчали, затем как-то постепенно начали хлопать и топать в ритм мелодии. Танец захватывал и очаровывал своей простотой, силой, смыслом, каким-то диким очарованием. Сама не заметила, как хлопаю вместе со всеми. И когда мелодия стихла, а воздух перестал дрожать от напряжения, я вдруг поняла, что мне уже легче и спокойнее как-то. Потом был танец невесты, красивый, мелодичный, такой спокойный и плавный, а потом всех пригласили за стол. Значит, уже наступила полночь. За стол рассаживались согласно расставленным табличкам, для каждого свое место. Мое, как и предположил Юрао, оказалось рядом с лордом Элохором. Вот только, несмотря на попытку партнера сесть между мной и магистром, я была быстрее. «Дэй, что творишь?» – прошипел Юрао. «А я не уверена в сдержанности магистра в отношении твоей жизни», — пришлось сообщить мне. Лорд Элохор к началу застолья опоздал. Появился, когда все уже за четвертый тост пили. Я его присутствие ощутила порывом ветра за спиной, а когда обернулась, он уже садился, не глядя на меня. Но едва ко мне подошел подавальщик, чтобы, как и всем, наполнить бокал, Элохор произнес ледяным тоном. «Леди не пьет!» Он даже не взглянул на юношу, но тот отошел мгновенно. «Сок?» — невозмутимо предложил магистр. «Да, спасибо», — настороженно ответила я. «Правило первое». Взгляд на меня — усталая усмешка. «При дворе императора не позволяй никому, кроме Тьера, ухаживать за тобой». «Под ухаживать?» Он наполнил мой бокал. «Имеется в виду все, что касается обеспечения твоего комфорта». Юрао взглянул на меня, на Элохора, но промолчал и повернулся к своему соседу, почтенному гному. Начал с воодушевлением обсуждать какой-то 7-процентный банковский вклад. Поднялся один из 7 приглашенных старейшин, пожелал молодым достатка, за этот тост выпили стоя, а едва сели, магистр продолжил. «Ты совершенно не умеешь танцевать, но проблема даже не в умении, в движениях. Ты скована настолько, что это привлекает внимание. Тебе необходимы уроки танцев». Подали маринованное мясо в грибном соусе. Вкусное, наверное, и аромат был восхитительный, а есть... Есть почему-то уже не хотелось. «И да». Элохор взял блюдо, самолично переложил несколько кусочков мяса в мою тарелку. «Еще одно правило. При дворе не позволяй никому обращаться к тебе на «ты». Это признак того, что ты допускаешь человека в свой второй круг». «Лорд Элохор, я не демон», — тихо напомнила я. «Это не означает, что ты личность второго сорта», — мрачно сообщили мне. С этим спорить было сложно. Вновь появились подавальщики, наполняя бокалы уже заметно подвыпивших гостей. Ко мне даже не рискнули приблизиться. Элохор молча налил мне сок, затем, возвращая кувшин на место, небрежно заметил. «Ты очень бледная». «Вы рядом», — почему-то ответила я. Магистр не ответил, прозвучал следующий тост, в котором одна почтенная гнома пожелала молодым благосостояние. Салат из лесной зелени с лесными же орешками. Но едва подавальщики отошли, Элохор вдруг протянул руку, схватился за ножку моего стула и без усилий придвинул меня со стулом к себе. Даже Юрао застыл от такой наглости, а магистр переставил мои столовые приборы ко мне ближе. и невозмутимо спросил: «Ты поняла, что произошло с Тесме?» Вопрос оказался неожиданным. Но что такое вопрос в сравнении с поведением? «Магистр, верните мой стул назад!» — нервно попросила я. Последовал уверенный ответ. «Нет!» Юрау поднялся, подошел ко мне, наклонился и спросил. «Тебе в академию не пора? Завтра вставать рано!» «Пора!» — не скрывая радости, подскочила с места. «Здорово! Идем, проведу! Перед Айоко извинюсь за тебя сам!» Партнер при этом почему-то выразительно смотрел на Элохора. Мы покинули ресторацию, особо никем и не замеченные. На пороге Юрао свистнул, подзывая Нурха. И едва кентавр подъехал, Дроу помог мне сесть в повозку. Сам подошел к вознице, что-то ему сказал. А после долго стоял на пороге и махал мне рукой, пока Нурх, все ускоряясь, вез меня в противоположном от Академии проклятий направлении. Покружившись по городу, Нурх вдруг набрал всю запредельную скорость и помчал меня по главной дороге. Спустя головокружительное, но очень непродолжительное время мы оказались у ворот Академии. «Госпожа Ариате, вы там как?» «Нурх, вы очень быстрый», — призналась я, пережидая, пока голова кружиться перестанет. «Тем и живем», — весело ответил кентавр. Я вышла из повозки, пожелала вознице всего кошмарного, направилась к воротам и лишь когда взялась за кольцо на калитке, поняла, что здесь что-то не так. Что-то совсем не так. «Нурх!» — вскрикнула я, обернувшись. Но едва повернулась, увидела перед собой высокую каменную стену. «Иллюзии! Первый дар, которым я овладел!» — послышался чуть насмешливый голос магистра Элохора. Я очень медленно повернулась на голос. Как выяснилось, привез меня Нурх никак не к Академии. Мы были в южной части Ордама, по крайней мере, цветущие персики, как и очень дорогие съемные коттеджи, находились именно здесь. А еще я вдруг поняла одну вещь. Мне больше ничуть не жалко лорда Даррена Элохора. «Вы что, издеваетесь?» Чувствуя, что начинаю срываться, спросила я. Магистр сидел за круглым столиком, напротив имелось пустое кресло, видимо, для меня. Столик находился под сияющим деревом, освещающим все вокруг мягким розовым цветом. Еще одно порождение хаоса, и тоже безумно дорогое. А еще на столике располагались бутылка и два бокала. И это вино, золотистый цвет я уже видела. «Я просил пообедать со мной», — четко проговаривая каждое слово, произнес Элохор. Я на мгновенье закрыла глаза, тяжело вздохнула, а затем, глядя на лорда, четко, уверенно, а главное, вплетая энергию во все четыре сопутствующих потока, произнесла сложное, но крайне действенное. «Эрвена, аша, каве энторхагер!» Мой голос разнесся по саду и смолк. Поглощенный пением ночных птиц, цикад, урчанием далекой нежити, порыв ветра подхватил лепестки соцветий, и какое-то сказочное мгновенье на нас словно напал цветочный снег. Но это не радовало. Ничего уже не радовало. «Проклятие четвертого уровня — холод!» Слишком спокойно относительно данной ситуации произнесла я. «Блокирует любые проявления эмоций. Я использовала четыре потока из восьми. До утра вы не будете чувствовать практически ничего». Магистр сидел и мрачно смотрел на меня. Затем с усмешкой спросил. «Как и ты?» Откат есть всегда, была вынуждена признать. Избежать его удается только при произнесении проклятий первого уровня, но холод к ним не относится. Меня бы удивил следующий вопрос Элохора, если бы в данный момент я могла удивляться. «И что будет, если станет известно, что адептка использовала проклятие?» «Меня отчислят. В этом состоянии мне даже подобное было безразлично». Чуть сдернутая бровь, а потом усталая. «Нет у тебя совести, Риате!» Я прошла к столу, села в ожидающее меня кресло и спокойно ответила. «С вами о ней приходится забыть, как и о правилах приличия». «Как тогда, когда заперла меня в конторе?» Усмешка, но скорее над собой. «Да, Проклятие было крайне неприятным, и теперь меня все сильнее сковывал холод безразличия. Безразличным становилось все. Сад, ветерок, ночь, магистр Элохар, мое здесь нахождение, но неприятно и холодно. «Подло, Дея!» Элохар скрестил руки на груди. «Ты ведь прекрасно осознавала, что мне подавить проклятие труда не составит!» «Но откат подавить невозможно!» Безразлично напомнила я. «В курсе!» Мы помолчали, затем, чуть подавшись вперед, Элохар вдруг спросил. «Ты сказала, использовала 4 потока из 8, а если бы использовала все 8?» «Воздействие продолжалось бы сутки. Так странно ничего не чувствовать. Совсем». «Да? Хм, а если с той формулой закрепителя?» Я задумалась. В моем состоянии размышлять было просто, и, мысленно разложив схему проклятия на составляющие, рассчитала потоки и спустя несколько минут ответила. «Более 4 суток». Элохар задумался, постукивая пальцами по поверхности столика. Судя по всему, проклятие он уже подавил, и успешно. Мне оставалось лишь позавидовать. «Еще вопрос. Следы данного проклятия можно обнаружить у высшего лорда?» «Нет», — я ответила сразу, затем пояснила. «Глаза практически не обладают влагой. Признаки обнаружить практически нереально, если не знать, что искать». «Вот как?» — на меня с интересом посмотрели. «Когда к тебе вернутся эмоции?» «К рассвету». Сверкнула улыбка Элохара, и практически мгновенно вспыхнуло синее пламя.